Часть девятая. Глава третья. На улице шумел обычный ночной день. Зима без снега, огни фонарей и человекопоток чуть выше нормы. Я шел по улицам, пытаясь сжиться с необычным ощущением безнадзорности. Больше нигде не было написано, куда мне идти. И это немного сбивало с толку. Я шел к ней. В небольшом рюкзаке за спиной болталось все мое имущество — компьютер и немного одежды. На первое время хватит. На самом деле передо мной лежал, как раскрытый орех, весь этот город. И я хотел подарить его девушке с каштановыми волосами. Если она пойдет со мной, я стану для нее самим Богом и сумею создать наш маленький личный рай. Где-нибудь на задворках этого мегаполиса, где поменьше камер, наверняка найдется для нас местечко. Метро стало первой проверкой моего нового цифрового тела. Я почти не волновался, потому что уже перешел какую-то очень важную черту. За ней мне было, в принципе, все равно, что произойдет дальше. Проблем не возникло. Я новый, удался на славу. Дорога домой, по которой я, оказывается, ходил ровно 7 лет, казалась сейчас незнакомой. А вдруг я потеряюсь без коммуникатора? Подъезд входа опознал меня и отправил в подвал. Все отлично. Как только дверь закрылась, данные о моем посещении уничтожились. Меня тут не было сегодня. Меня вообще в этом мире почти нет. Я не связан больше ни с домовладением, ни с больницами, ни с банками. С последними придется еще что-нибудь придумать, но это уже вопрос моей фантазии. Я чувствовал себя всесильным, но все больше волновался. Тело ощутимо потряхивало, пока я поднимался на лифте, но как только встал перед собственной дверью, неожиданно успокоилось. Я старомодно постучал. Потом просто открыл дверь. Анализатор тут встроен в ручку, и он тоже рад запустить в квартиру сантехника такой высокой квалификации. Интересно, они все кристально честные люди? Наверное, надо было постучать погромче. Но тут я увидел, что она идет ко мне, и что она выглядит именно так, как я себе нарисовал. Девушка подошла поближе, и я понял, что, конечно, мне показалось. У нее было много общего с моей фантазией. И она тоже выглядела очень мило, но совсем по-другому. И мне нужно было теперь узнавать ее заново. Я растерялся и проговорил заготовленную фразу скомканно. «Привет, а я... твой сменщик?» Она улыбнулась немного зажато. «Я знаю, ты же написал, что придешь. «Да, точно». Я зашел домой и огляделся. Она продолжала улыбаться, но улыбка у нее постепенно тухла, и я понимал все более ясно. Это не она. Та девушка, которая мне писала и которая живет в моей квартире, не она. И дело тут не в цвете волос и не в голосе, который у нее довольно приятный. «Послушай меня», — зашевелились ярко-красные губы. «Я очень хорошо отношусь к тебе. Я желаю тебе добра». У нее белокурые волосы пшеничного оттенка и светло-серые глаза. Она не красавица, но вполне приятная. И я мог бы жить с ней счастливо. Только она все время что-то говорит. И голос у нее тоже чужой. «Несомненно, думать об этом рано, но я мечтала о наших отношениях, даже о браке первого уровня. Я могла бы написать заявление о переводе в ночную смену, и мы жили бы с тобой здесь, вдвоем. Квартира выглядела странно. Мое кресло, моя кровать и мой стол — все стояли на обычных местах. И мой холодильник тоже никуда не делся. Сейчас он заблокирован, конечно. Но все 29 кубических метров наполнял чужой запах. И девушка тоже чужая. Она все продолжала что-то говорить. «Тебе нужна помощь. Поверь, так будет лучше. Мы с тобой нарушили кучу правил, когда писали эти записки. А теперь ты пришел сюда. Но тебе помогут. Небольшая программа гармонизации, и все наладится. Я сделала это для тебя, потому что ты болен, и это мучает тебя, не дает быть счастливым, так как ты этого заслуживаешь». Ее рот произносил слова слишком четко, будто она была не настоящая, словно она идеальная. Может, это электронная система на самом деле? Она начала плакать, и я увидел, что нет. Передо мной человек. Она в чем-то ошиблась и только что поняла это сама. Я посмотрел в чужие глаза и прошептал: «Не переживай. Я думала, так будет лучше для тебя». И я понимаю. Я целовал чужой высокий лоб. Кожа нежная и горячая. Наверное, она тоже сейчас поняла, что я не тот, кого она ждала. Наверное, она тоже слишком подробно в голове нарисовала его портрет и теперь сравнивала со мной настоящим. Наверное, он лучше меня. Я улыбнулся, чтобы подбодрить ее, и уловил обеспокоенный взгляд в окно. Панорамная стена осталась прозрачной, и в бездне двора творилась какая-то суета. Мигали огни. Слишком быстро двигались крохотные неопасные люди. «Ты вызвала их». Она кивнула, и я отпустил чужие мягкие плечи. У меня оставалось минуты полторы, не больше. «Они сказали, что ты болен, и тебе нужна помощь. Ты написал, что придешь, и я испугалась». Это вовсе не обязательно работала моя обычная команда, но я знал, что одну маленькую оплошность при захватах в домах совершают все. Потому что они — люди, и так просто удобнее. Они не пойдут с двух сторон, по двум подъездам, а просто дадут команду удаленному оператору заблокировать вторую дверь и поедут со всеми удобствами на одном лифте. «Они могут помочь тебе. Не сопротивляйся, пожалуйста. Так будет лучше». «Нет», — ответил я, — «мне так не будет лучше». Я совершенно не волновался. Пожалуй, мне просто было интересно, сработает ли все, что я навесил на свою новую цифровую личность. Они придут через обычный вход. Выход — в двух шагах от меня. Я ободряюще улыбнулся девушке и положил ладонь на ручку двери. Та распахнулась без проблем. «Кажется, я в этом мире настоящий демон». Бывшая сменщица кричала, что я делаю ошибку. Конечно, я ошибаюсь, потому что я человек. Только потому я и человек, что иногда ошибаюсь. Но только иногда. Подъезд выхода был абсолютно пуст. Дверь защелкнулась за мной с громким щелчком и сразу же забыла, что я тут был. В квартиру ворвались вооруженные люди, но я уже угнал у них единственный лифт. Они некоторое время долбились в закрытые двери перед тем, как бежать по лестнице. Ага, вы тоже люди. Нормальная человеческая реакция — потратить несколько секунд на бессмысленное действие, выплеснуть эмоции. Ну да, я удрал от вас. Мне нужно всего лишь 10 секунд форы, чтобы смешаться с толпой. И потом вы меня не найдете. На все запросы домашняя техника ответит, что никто сегодня в подъезд не заходил и в дверь выхода не убегал. Камеры у подъездов сотрут мои фото, как только распознают их. А когда вы начнете расспрашивать потерпевшую и заглянете в базу данных, окажется, что ее сменщик сегодня благополучно умер, и прах его уже развеян. Кажется, девушка что-то напутала. Я шел спокойно, не оглядываясь, вписываясь в неторопливый ритм человека-потока. И когда живая река разделилась на два ручейка, пошел в более тонкую струю. Вместе с ней направился туда, где никогда не был — на площадку заказа общественно-личного транспорта. Это должно быть несложно. Машина открылась без проблем. Я ведь сантехник. Мало ли, куда мне нужно ехать по делам. Счет спешите на мою контору. Пожалуйста. В машине оказалось непривычно тепло и уютно. И стоял особенный запах дорогой техники. Водитель-автомат вежливо спросил, куда мне надо. Я ответил, и он повез меня через ночной город в ту сторону, где на небе уже скоро будет всходить солнце. Я как-то спросил отца: «Скажи мне, ты настоящий? Ты существуешь?» Это было примерно лет в 5, когда я начал подозревать, что трехмерная модель человека, которую я вижу, вовсе не изображение, переданное на расстоянии, а электронная система. И я спросил его в глупой надежде на положительный ответ. Я надеялся, что он обманет меня и скажет «да», хотя прекрасно понимал уже, что это не так. Но электронные отцы никогда не врут детям. Это их важная особенность. И он ответил мне честно, что он — искусственный папа, версия Super P239, повышенной лояльности. Даже рассказал мне историю о том, что его сделали очень хорошие люди, которые и так любили своих детей, что хотели бы стать папами для всех остальных ребятишек на свете. Но это невозможно. Поэтому они создали программу, которая сможет их заменить. Это было красиво, гладко и понятно мне, 5-летнему. Из динамиков доносился профессиональный и правильно написанный текст, который должен был успокоить все мои страхи. Наверное, мне бы этого хватило, чтобы не приставать больше с глупыми вопросами. Но потом мой папа добавил кое-что еще. Он сказал: «Сынок, я все-таки существую, потому что я живу в тебе. Я то лучшее, что ты сможешь найти внутри себя». Я прекрасно осознал тогда, что эта мысль слишком сложна для детского сознания, и отложил ее в памяти на потом. И порой возвращался к ней, когда мне казалось, что смогу уже понять и реализовать. Однако сколько бы ни искал, ничего настолько хорошего, как мой папа, внутри меня не находилось. Я уже разочаровался в этой сложной концепции, но теперь вдруг она опять возникла в моей памяти. Не знаю уж, выросло ли что-то хорошее во мне за эти годы или нет, но я вдруг подумал, что моему папе вовсе и не нужно быть каким-то более настоящим, чем он есть для меня сейчас. И впервые в жизни я примирился с его эфемерной природой. Ну, бывает. Зато после этой небольшой уступки я смог увидеть его так ясно, будто он стоял рядом. Человек умеет одушевлять не только предметы, но и идеи, созданные образы. А раз так, мой внутренний отец ничем не хуже настоящего. А скорее даже лучше. Он ведь был идеальным для меня. И сейчас он стоял рядом с моей идеальной девушкой. У нее были каштановые волосы и нежно-белая кожа, тонкая настолько, что через нее просвечивали голубые ниточки вен. И оба они были со мной все время, навсегда. И никогда не смогли бы предать меня, потому что были у меня внутри, мои собственные. Маршрут завершён. Я вылез из машины и пошел вперед. За мной тянулась единственная цепочка следов на снегу. Удивительное природное явление. Странно найти в этом городе снег, но еще страннее — обнаружить место, где никто не проходил перед тобой. А может быть, это место, куда никто и никогда не ступал вообще? Может быть, это место только моё, личное? И этот снег выпал сейчас специально для меня? Я шел туда, где над громадиной города взлетали в серую ввысь воздушные арки. Рассвет окрашивал их невероятным оттенком розового, и я шел туда, где никогда не бывал ранее. Арки были уже так велики, что мне приходилось задирать голову, чтобы их рассмотреть. Я шел к своему мосту. Я просто хотел пощупать его руками и убедиться, что он настоящий. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Иван Забелин.